Глава 22. Команда лекаря. Для чего нужны языки? Он за семью вроде беспокоится, а обещал я ему артобстрел по площадям. Мужик вроде не бедный, ухоженный, так что вполне может быть и семейный. Ясненько, бурчит майор. Потом спрашивает про накорябанный неподалеку от танка невнятный значок. Со слов шофера, тут склад спецсредств МВД. В начале беды привезли добро, а тут оказалось ненужным. Все так и свалено. Под замок. Что за спецсредства, уточняет майор? Слезогонные всякие штучки особого назначения в основном. И противогазы тоже там же. А что с остальными двумя, тащ-майор? Не удержавшись, спрашиваю я. Один из себя героя корчит, а нам некогда с ним возиться. Другой откровенно туп и знает очень мало. Так, давайте-ка поднимите своих подопечных. Мне кажется, по всем признакам, что этот в каске людоед. Зомби к таким тянутся, вот давайте и проверим по-быстрому. Мне приходится довольно долго втолковывать мутобору, что требуется от его белобрысой кошки. Результат оказывается прогнозируемым. Она тянется именно к тому, что в каске. Недвусмысленно и плотоядно. Связанные после допроса руки не дают тому возможности прикрыться. А мутобор с садистским удовольствием на страшной роже держит свою питомицу так, что она не достает до вжавшегося в землю мужика считанные сантиметры. Шоферюга тоже отшатнулся как мог, но фасон все же держит. Двое других, тех, которые как языки себя не проявили толком, получились странно. Героем молчаливым блондинка не заинтересовалась вообще, а к тупорю потянулась, хоть и не так настырно, как к тому, что в каске. В общем, черт их разберет, но явно вкус женский и у умертвия остался. На всякий случай расспрашиваю мутобора, как он оценивает результаты. Кое-как понимаю односложные ответы, что тот, кто в железоколпаке, вкуснее остальных. Деликатес. Меньше всего вкусно пахнет от молчуна. С шофером непонятно. Но тут у мутобора проскакивает непонятная сразу мной фраза, что страх тоже запах. Запах, страх, помеха. Время, ход, повторение, нюх. А ведь что-то такое брежет. Слыхал, что и собаки, и те же акулы скорее кидаются на тех, кто боится. Это их заводит. Что, с зомби тоже так? Потом надо будет уточнить. Не запамятовать бы. У меня за спиной, между тем, в отсутствие майора, ушедшего к рации докладывать начальству полученные данные, разворачивается любопытный разговор, поневоле настораживаю уши. Судя по услышанному, Ремер выговаривает Ильясу о неправильности ведения допроса в полевых условиях, причем катает как по писанному. «Крестьяне не так просты, как кажется. Они свободолюбивы, трудноуправляемы, хитры и изворотливы. Первейшая жизненная задача крестьянина любой национальности — выжить. Выжить при любом политическом процессе. Власть меняется, а крестьяне остаются». Крестьяне инстинктивно и постоянно собирают абсолютно всю жизненную информацию, из которой делают быстрые и безошибочные выводы. Они наблюдательны от природы, обладают способностью быстро сопоставлять факты и мгновенно просчитывать ситуацию. Нельзя играть с крестьянином в психологические игры, особенно если инициатива исходит с его стороны. Психологически переиграть крестьянина невозможно. Его мышление происходит не столько на логическом, сколько на психоэнергетическом уровне. Крестьянина можно обмануть, но провести никогда. Слабое место крестьянина — страх. Именно страх перед равнодушной жестокостью обстоятельств делает крестьянина сговорчивым. Очень сговорчивым. Его разрушает страх перед реальной силой, непреклонной и неприемлющей психологических провокаций. И чем больше гонора у крестьянина снаружи, тем больше животного и парализующего сознания страха внутри. Заскорузлое мышление жадноватого от природы крестьянина определяется текущим моментом, выгодно ему или нет. Властям помогают недовольные и обиженные, а также из чувства мести, былой зависти, просто из пакости. Крестьянин обидчив, злопамятен и мелочен. «Это ты что такое процитировал?» — интересуется Ильяс. «Информация о прагматичности крестьян для курсантов спецшкол КГБ и ГРУ». «Дельно написано. Бенетровато. Да ты говори дальше, вижу же, что распирает». «Смотреть тошно было. Не так с пленными работать надо. Это же азбука допроса, для дошколят понятная. Ты с ним прямо по-приятельски общался, как с равным. Нельзя так. А как надо, удивляется Ильяс. Что-то уж слишком удивляется. Не по жучаре такому удивление. Ремер морщится, сплевывает, как высморкался. Потом все же продолжает разговор. Разговоры разговаривать нельзя, пока не обыскали, во всяком случае. Обыскали, причем сразу же. При нем оружие, ножик был, да обрез двустволки 20-го калибра в кабине, с двумя патронами. С пионерской готовностью рапортует Ильяс и даже немного пучит глаза от усердия. «Отвезти в сторону от машины обязательно надо. Вы отвели, видел, но все равно слишком близко сидели. А машина может быть с прослушкой, я такое видал. И если это неизвестно заранее и не так и задумано, получается хреново». «Так», — соглашается Ильяс. «Нормально соглашается. Сейчас без налета шутовства». Плюс азбука, пленный приводится в неудобное или униженное положение. Сидит, лежит, а вокруг стоят, спрашивают сзади, не давая поворачивать головы. Сажают в неудобную позу или на неудобную поверхность. А дав закурить, поворачивают так, чтобы дым шел в глаза. Поворачивают против солнца. Разговаривают через него, как через пустое место. Не обращают внимания, наконец. Даже если вербуют на сотрудничество. Даже тем более. Его по достижении согласия приводят поэтапно в более приличное состояние. Посадят, поднимут, закурят и дадут папироску, руки ослабят, а то и освободят, попить дадут. Более того, на виду товарищей. Тут же срабатывает, ему дороги-то назад нет? Ну и показательно. 5 минут назад валялся, как скотина в грязи. Сейчас стоит, как человек, курит и воду пьет. Совершенно бесспорно, и тут соглашается снайпер. Ремер удивленно смотрит и продолжает так же убежденно. «Правила определены четкие. Никто не позволит пленному задавать вопросы. Это просто из серии «Кто кого сношает». Здесь вопросы задаю я, штамп избитый, но это так. Кстати, фраза «молчать, я тебя спрашиваю» — она тоже не анекдот. Это просто по-другому выговаривается. «Молчать, я тебя спрашиваю» — с упором и акцентом на «я». Отвечающий по-любому становится в подчиненное положение, подсознательно, как и оправдывающийся. Тут спорить будешь? С какой стати? Опять же, полностью согласен. Либо его вообще не считают за пленного. Хотя бы для вида. О, братишка, ты свободен. Мы освободили тебя от гнета. Давай, помогай нам расправиться с вашими угнетателями. Или он, как все, но просто в сторонке, и на него, в отличие от остальных, нет внимания. Дежурный придет, разберемся. А так как-то выходит, что пленный рулит ситуацией. Не он выпрашивает семью свою спасти и его не убивать. А так ему, видишь, предлагают, а он кабенится. «Нельзя так убежденно», — говорит капитан. «И как бы ты поступил?» — спокойно, без подковырки, а заинтересованно спрашивает снайпер. «Я бы чего греха таить в таком варианте, позаводил бы его на еще большую наглость, на виду прочих, а потом пристрелил. Демонстративно. Образцово-показательно. И остальные сразу запели бы», — убежденно говорит капитан спецназа. В общем, мне действительно позиция Ремера понятна. Просто на самом деле после разведчика, да тот шоферюга еще и сам добавил «опять разведка», с ним я бы так разговаривать не стал. Пускай наемники, пускай разведка незнакомая и много еще пускай. Но вот представляю, как с пробитым брюхом уходить от собачек и их хозяев, а потом еще и от зомби. Которые медленные, да, но с пробитой брюшиной и сам не спортсмен. И тут по уму раненому форы бы дать. Но не те вокруг существа, чтобы о милосердии и гуманизме вспоминать. Ловлю себя на том, что представляю себе ремейк картины Мане «Завтрак на траве с мутобором, блондинкой» и провизией в виде этих наших пленных. С другой стороны, мое дело тут даже не 16-е. Вот курсанты, те глазами сверкают свирепо. Наверное, полностью согласны с Ремером. Я даже не знаю, кто должен был бы резче реагировать. Вояки и все те, кто имел схожий опыт, или те, кто впервые столкнулись. Вот свои убитые, вот тот, кто их убил. Разведчик-то покойный на дереве, сидевший, впечатление на нашу молодежь произвел сильное, хотя всякое видали. Очень всякое. «Так что слишком миндальничаешь, тем более с таким вот...» Злобно шипящего джигита и то бы пнули разок, и все. А такого делового спокойного. Мне он не понравился, и вел ты себя с ним неправильно, заканчивает капитан. Илья скивает, потом не без ехидства говорит: «Ты почти во всем прав. Все верно сказал. Только вот потому ты и остался капитаном, а не майором». Майор сразу мне маякнул: «Слабое звено тут шоферюга, но держится достойно». «Значит, что?» «Значит, он в халуях, но еще не привык к этому тяготиться». «А что у халуя первое?» «У халуя первое упавшего хозяина пнуть и к новому перекинуться, чтобы героически служить, ага?» Ремер удивляется. «Да как-то не заметил я, что он халуй». «А в том и речь. Ты не заметил, а майор заметил. А если не халуй, еще лучше. Главное, тяготиться он своим положением, отсюда и танцуем. Сказочку о споре солнышка с ветром про то, кто плащ спутника быстрее снимет, помнишь?» «Помню», — задумчиво отвечает ущученный капитан. «Вот и всех дел. Понимаешь, колоть надо обиженного, он самый слабый. Вот оно и вышло так. Суди сам, у него самое никудышное оружие из всей их артели. Обращаются с ним свысока, даже этот сопляк тупой. Просекаешь, на что похоже?» «Это что-то типа пассивного альтернативно-ориентированного. Его того, а он сам ни в какую», — задумчиво откликается Ремер. Видно, что Ильяс его не убедил, но во всяком случае теперь снайпер хоть не выглядит идиотом в глазах капитана. «Точно так, герр Гауптман», — опять шутовски пучит глаза и тянется в струнку Ильяс. Правда, тут же сдувается и, не удержавшись, пускает парфянскую стрелу. «Вот потому-то у вас, тевтонов, в этой стране ничего не получается. Действуйте слишком грубо, без психологизмы». «Нашелся тоже мне психолог, морда азиатская», — ворчит потомок тевтонов. «Именно. Сколько там лет Игота было?» — ржет тихонько снайпер. «Все равно доверять расколовшемуся, даже заметь, если не соврал, нельзя». «А мне на нем не жениться? Попользуем и ладненько», — хмыкает Ильяс. «Ага, три раза попользуем. Силенок-то у нас по сравнению с тем, что эти языки наговорили, явно недостаточно?» «Не б, еще не вечер. А я чую добычу. У меня на это чуйка работает, как швейцарские часики». «Ага, песочная клипсидра у тебя, а не чуйка», — привычно парирует Ильясово хвастовство Ремер. Вернувшийся майор огорошил весьма нахальным решением. Некоторое время после того, как он высказался, стоим и перевариваем сказанное. А сказано всего ничего. Мы атакуем. На этом самом трофейном гантраке часть команды доезжает до блокпоста. Последнее время тут все было достаточно спокойно. Направление это тихое, потому можно ожидать, что те, кто на блокпосту, не чухнутся. А дальше надо захватить этот самый старый танк, против которого у сектантов нет ровным счетом ничего. То есть накормить их тем, что они нам давали тогда на заводе. С огневой точкой в виде танка вполне можно организовать оборону, используя ближайшее строение, и оттуда откорректировать огонь той артиллерии, что у нас как бы есть. Есть и еще ряд сюрпризов, на которые сектанты не рассчитывают. Майор смотрит, как шоферюгу поднимают за шкирку, вяжут ему локотки пластиковыми хомутиками для электроники и ведут к остальным, собрав пленных в тесную кучку, потом тихо и монотонно говорит нам: «Сейчас подходим к этим уродам, чтобы им наш разговор слышно было. Сразу явится Саня и доложит, что артобстрел начнут по плану. Через полчаса. И что нас запрашивают о результатах разведки. И что от нас требуют данных по языкам. Вы, значит, подтвердите, что данные расходятся кардинально, я, значит, задумаюсь. И скажу, что достоверности от языков мы не добились, так что пусть начинают долбать. А вы смотрите на реакцию. Все ясно?» Коротко распределяет роли нашего театра самодеятельности и драмы майор. «Ясно», — кивает Ремер. Ильяс молчит, но видно, что это как раз тот самый знак согласия. Только мне подмигивает и показывает взглядом на Серегу, продолжающего пасти моих подопечных. «На шофера смотри. Он у нас основной объект», — тихо говорит снайпер. И я смотрю максимально внимательно. Саня старательно выполнил свою роль гонца из Пизы, четко доложил все как должно. Очень живо и убедительно получилось. Майор, пожалуй, чуток переиграл в задумчивости. Но это на мой взыскательный вкус. Пленные как раз в эту нашу самодеятельность поверили. Шоферюга побледнел, как простыня. Указки-глазенки не то что забегали, а заметались. Грубиян зубами скрижетнул и заматерился, а тупорь остался сидеть с открытым ртом. «Ну вот на этом наше знакомство можем и закончить», — спокойно сказал майор. «Толку от вас никакого, ребята-людоеды. Возиться с вами нам не с руки. Сидите спокойно, тогда пристрелим не больно. Давай только быстро», — поворачивается он к Ильясу. «Майор, вообще-то они все-таки пленные, а мы не они. Мы не людоеды», — вклинивается Ремер, задержав за рукав двинувшегося уже к сидящим людоедам со своей бесшумкой Ильяса. «Это ты ошибаешься», — с неприятной улыбочкой парирует снайпер. «Они не пленные. Пленными они станут, если мы их с дуру на базу доставим, в списки внесем, на довольствие поставим и обеспечим местом проживания, медпомощью и охраной. Пока они обезоруженные противники, высшая форма военного насилия к ним подходит отлично. Тот же бой, только они свое вооружение пролюбили только и всего. Рука впусти, слышь?» «Кончай давай мерехлюндии разводить. Ни с какой стороны тут пленных нет. Разведчика на дереве не забыл? Так ему еще повезло в сравнении с остальными-то. МЧСники, что нам рассказывали, помнишь?» — спрашивает со своей стороны майор. Весь разговор проходит так, словно пленные тут отсутствуют вообще. Не люди на траве сидят, а так, мусор вывален. Вот теперь я понимаю выражение «списали». Этих, да, списали. И они уже мусор. Ну, почти. Потому как пока живые, еще могут свою судьбу изменить. «Стойте! Погодьте с артобстрелом! Я могу...» — начинает вдруг лихорадочно говорить шоферюга. Получает пинок в спину от Хамовитова, дергается. И тут же, вперебив, захлебываясь словами, чистит каска. «Я все точно сказал! Можем въехать на зелке и накрыть там всех! Они не готовы, я проведу, комар нос, они подточат!» Хамовитый ошалело смотрит на того и другого. «Данные-то у вас не сходятся, голуби вы сизокрылые. Значит, врете», — ласково отмечает очевидный факт Ильяс. И ствол его дудки с непристойной откровенностью смотрит на сидящих. «Я все честно рассказал! У меня все точно!» Оба языка говорят это одновременно. Прям итальянская опера с речитативом, когда все действующие лица балаганят сразу. «Касочку-то сними. Не пробивает моя бандурка твою касочку, придется мне изворачиваться. Тебе, глядишь, больно станет». Деловито, но по-прежнему ласково втолковывает Ильяс. Ремера откровенно передергивает. «Ну, понятно. Военная косточка со своими тараканами, а возможно, что и с каким-то там пониманием так называемой воинской чести. Мне-то это непонятно ни разу. Я вполне согласен с мнением любителя сигары хорошего коньяка, немало, впрочем, повоевавшего, Винни Черчилля. Так вот, этот сукин сын давал такое определение. Военнопленный — это твой смертельный враг, который старался тебя убить изо всех сил, но не сумел. Не получилось у него. И потому он теперь требует от тебя ухода и заботы. Ну, может, я и не точно цитирую, но смысл, в общем, такой был. Тем более, что наши эти пленные не сами в плен сдались, а им просто выбили из рук оружие. Тот же Хамовитый глазами сверкает и матерится, как заведенный. Ну, тупарь, ладно. А вот, к слову, реакция двух болтунов, на мой взгляд, сильно отличается. Что-то в этом явно кроется. Каска выглядит, как это ни странно, скорее обиженным. На его физиомордии явная досада. А вот шоферюга просто в отчаянии и разъярен до белого коленя. Не кинулся бы. В таком полубезумном состоянии вполне может. «Ну, если вы настаиваете, давайте сверим данные», — задумчиво говорит майор.